Глава 11. Юлия Петровна и Ада спали, когда в 4 часа 22 июня к ним постучали в дверь. «Кто там?» «Игорь Иванов из штаба корпуса. Меня послал комкор». «Это война», — подумала Рокоссовская. У нее от страха зашлось сердце. «Началась война. На сборы 30 минут», — сказал тревожным голосом Иванов. «Машины на площади у дома». «Ада, доченька, поднимайся». «Сейчас, мамочка», — ответила Ада, протирая с просонья глаза. «Что случилось?» «Скорее, доченька, война». Солдаты забрасывали в машину баулы, узлы и чемоданы, помогали женщинам и детям залезать в машину. Иванов взглянул на часы, сел в головную машину и, открыв дверцу, крикнул: «Все сели?» «Все!» — ответили хором пассажиры. Колонна из 4 машин, виляя по улицам Новгород-Волынска, вышла на дорогу и направилась в Киев. День набирал силу. Солнце еще не было видно, но ярко-красный ореол уже висел над лесом. С западной стороны доносился непрерывный тяжелый гул, от которого, казалось, дрожала земля. К 10 часам утра машина прошла около 100 километров, но чем ближе они подъезжали к Киеву, тем страшнее становилась дорога. Тысячи людей ехали на телегах, на каких-то фурах, на сделанных на скорую руку повозках, на каждой из них по 8-10 пар круглых детских глазенок, а еще больше брело людей рядом с подводами. Женщины и старики, судорожно сжимая в руках узлы, сумки, корзины, изо всех сил стремились на восток. Поднимая тучи пыли, ползли гражданские машины и трактора. На запад шли, уныло склонив голову, лишь молодые парни с фанерными чемоданчиками и заплечными мешками. Это были новобранцы, спешившие на свои сборные пункты. Еще не знали эти безусые юнцы, что впереди никаких сборных пунктов нет и что часть из них погибнет на этих дорогах под бомбами и пулеметным огнем, а многие окажутся в плену, не успев получить оружие. При подъезде к мосту, запруженному напуганными людьми, повозками, стояли 2 командира и, угрожая пистолетами, до хрипоты кричали: «Остановите машины! Какую вашу! Дайте пройти людям! Пулю в лоб захотели! Вы что там, оглохли?» Вскоре машины остановились в лесу, набитом беженцами. Казалось, эти толпы не рассосутся никогда. В ушах стоял шум, плач и крик. Припекало солнце, на небе не облачко. И вдруг над лесом раздался отдаленный гул, и появились немецкие самолеты. Они начали сбрасывать бомбы и обстреливать толпу из пулеметов. Рокоссовская поминутно бросалась на землю и, накрывая собой Аду, сквозь слезы приговаривала: «Лежи, доченька, лежи, милая!» Старики и дети валялись на земле, корчась от страха. Рядом молодая женщина свалилась на тюк, перевязанный веревками, и окровавленными руками держалась за грудь. Когда гул самолетов утих, Иванов сказал: «Придется потесниться. Одна машина подбита». 3 машины поздно ночью прибыли в Киев и остановились недалеко от железнодорожного вокзала. Народу на привокзальной площади яблоку негде упасть. Под утро Рокоссовская с дочерью стояли у газетного киоска и ждали Иванова. Рядом с ними находился чемодан и 2 небольших узелка. Все остальные вещи они потеряли по дороге. От усталости и голода их клонило в сон. Ада, прижимаясь к матери, дремала. В 9 часов утра с оборванными пуговицами на кителе и без фуражки появился Иванов. Он взял чемодан. «Идите за мной». Он с трудом посадил их в товарный вагон, приспособленный для перевозки людей. «До отхода поезда осталось 40 минут. Я скоро вернусь. С сухарями и несколькими банками консервов Он появился за 5 минут до паровозного гудка. Он передал пакет Юлии Петровне. Вот и все, что я мог сделать. Спасибо тебе, Игорек. Увидишь мужа... Она не смогла договорить. Ее душили слезы. — Все будет хорошо. Вы едете в Казахстан. Иванов помахал рукой уходящему поезду и нырнул в толпу. Оглушительный грохот вагонов, резкие толчки, вытряхивающие последние силы из пассажиров, частые стоянки в тупиках, суетливая беготня за кипятком — все это длилось более 3 недель. Наконец, глубокой ночью около 10 семей высадились на станции Атбасар. Зал ожидания, где их разместили, огласился детским плачем, раздраженными женскими криками, жужжанием мух, которые ползали по облупившимся стенам и бились о стекла окон. Головой к окну на скамейке, крестом раскинув руки, лежал человек. В изголовье стояли железные костыли. Он был укрыт шинелью. Лица не было видно, только торчал круглый подбородок, поросший черным пушком. Из-под шинели выглядывал пыльный кирзовый сапог. К нему подошел пожилой милиционер и, откинув шинель, неожиданно рявкнул: «Встать! Здесь должен сидеть женщин с ребятам!» Человек, глянув на блюстителя порядка, дотронулся рукой до костыля. «Ходи отсюда, шкур!» Милиционер резко отскочил на безопасное расстояние и, поправив на боку пистолет, под пристальными взглядами женщин и детей, гордо подняв голову, вышел из зала. Юлия Петровна, постаревшая, с покрасневшими глазами, в мятой шляпке, сидела в углу на чемодане. Рядом с ней, прислонившись к стене, стояла Ада. Она то и дело поправляла челку, темным крылом прикрывавшую горящие от нервного перенапряжения глаза, и уговаривала мать выйти на свежий воздух. На востоке уже занималась заря, а на противоположной стороне небесного свода еще горели созвездия. Было тихо, только едва заметный ветерок перебирал листья пирамидальных тополей. На морщинистом асфальте стационного двора, переходившего в степь, стояло несколько повозок. К ним были привязаны лениво жевавшие солому ослики. — Мамочка, что будет с нами дальше? — спросила Ада, глянув на изможденного старика в тюбетейке, набросившего на осла какой-то мешок. — Что и со всеми, доченька? — ответила вяло Рокоссовская. — Нас переправят в какое-то село, и мы будем там жить. — А где теперь наш папочка? — Доченька, меньше задавай вопросов, — вздохнула мать. — Фашистов бьет наш папа. В 10 часов утра к ним подошел начальник районного НКВД, он же комендант по распределению и надзору за беженцами. Это был мужчина лет 50 с лишним. Его фамилия была Кириллов, но он был похож на казаха. Он подробно рассказал, кто где будет жить, чем должны заниматься взрослые люди и как должны вести себя дети. «Прошу иметь в виду, — сказал он в заключении, — в селе Федоровка, где вы будете жить, большинство людей входят в секту христиан-баптистов. У них свои обычаи, свой кодекс жизни. В целом это трудолюбивые и честные люди, они не курят, не пьют. У меня к вам настоятельная просьба, присмотритесь к ним и постарайтесь найти общий язык, иначе жить под одной крышей будет неуютно». Вскоре их погрузили на 4 повозки и направили к новому месту жительства. До села от станции было около 70 километров. Куда ни кинь взгляд, везде ровная, однообразная степь, выгоревшая до черноты от яркого и знойного солнца. Нигде не видно ни одного деревца, ни цветочка, ни селения, ни хуторов. Только кое-где по сторонам дороги, как сторожевые башни, возвышались одинокие овчарни. Завидев повозки, Оттуда выбегала стая волкодавов и, злобно нарычавшись, трусила обратно. Иногда попадались какие-то птицы, которые темными силуэтами двигались по степи на высоких, как у цапли, ногах, распластав крылья высоко в небе, высматривая добычу, плавали ястребы. Рокоссовские ехали на последней повозке. Настроение у Юлии Петровны было гораздо хуже, чем тогда, когда она ехала по степям Монголии. Там был вместе с ними муж. Была надежда и не было лишений и страданий, которые они испытывают сейчас. Думала ли она когда-нибудь, что на ее долю выпадет в жизни столько мытарств и горя? Только ожила после освобождения мужа, и вдруг на тебе новые испытания. Ада полулежала на соломе и, прищурив глаза от солнца, с тоской смотрела вдаль, куда степь уходила за горизонт. Она была похожа на оперившегося, но не умеющего летать, выброшенного из гнезда птенца. Под утро следующего дня они доехали до села Федоровка. Оно раскинулось в степи недалеко от истоков реки Ишим, в низовьях которой Рокоссовский когда-то воевал с колчаковцами. Вокруг зрела пшеница. За деревьями едва просматривались дома. Вдоль улицы по арыкам бежала мутная вода. В селе насчитывалось около 500 домов. Рокоссовских поселили в доме Лузанна. Отец семейства Тимофей Иванович, мужчина лет 45, без кисти правой руки, которую он потерял на уборке урожая, отвел им комнатушку 4 шага в ширину и 5 в длину. Дом по деревенским меркам был просторным, 4 комнаты. У хозяйки дома, полной неулыбчивой женщины лет 40, Анны Владимировны, было 6 детей. Старший сын сидел где-то в тюрьме за отказ в армии брать в руки оружие. 2 девочки и 1 мальчик ходили в школу, а 2 детей были еще малышами. В доме было чисто, он был обставлен самодельной мебелью, окна занавешены светлыми шторами, в каждом углу комнат почти под самый потолок находились выписки из Евангелия. Они были в рамах и под стеклом. В комнате Рокоссовских было написано «Отдай сердце твое мне». Притч, стих 23-26. Самая большая комната была предназначена для собрания братьев и сестер, так называли друг друга баптисты. Тимофей Иванович Лузан был духовным наставником секты. Лузанны появились здесь более века тому назад из Пензенской губернии. Они добрались сюда, как сотни и тысячи других, в поисках лучшей жизни и новой доли. Юлия Петровна устроилась учительницей в местной школе, а Ада пошла учиться в 7 класс. Прошло более 7 месяцев. Жизнь Рокоссовских мало-помалу вошла в определенную колею. Хозяин и его жена называли Юлию Петровну сестрой и к ее дочке относились по-родственному. Иногда появлялся комендант, учинял допросы и, удовлетворенный ответами, надолго исчезал. За это время Рокоссовская написала в разные инстанции по различным адресам около 10 писем, но ни одного ответа не получила. Или плохо работала здешняя почта, или людям, которым она писала, в эту тяжелую пору было не до писем. Вроде бы все шло своим чередом, но Рокоссовская начала замечать какие-то странности у дочери. То она замыкалась в себе и не хотела вступать в разговор с матерью, то она пропускала уроки в школе и неизвестно где пропадала, то на вопросы матери отвечала: «Мама, на все Божья воля». Сначала Рокоссовская пыталась объяснить эти странности в поведении дочери тем, что ей уже шел 17-й год, и в этом переломном возрасте могли быть различные причуды. Тем более ее детство было связано с трагическими переживаниями, и в течение 3 лет оно проходило в постоянном страхе. «Может быть, прошлое и незавидное настоящее будоражит душу ребенка», — думала мать. Но когда она начала глубже анализировать ее поступки, взвешивать, сопоставлять, то пришла к выводу — дочь попала под чье-то сильное влияние и запуталась в каких-то неведомых тенетах. В один из апрельских дней, это было как раз в субботу, когда баптисты собирались на моление, Юлия Петровна отпросилась с уроков и пришла домой. Ада в это время должна была учить уроки, но в комнате ее не было. Мать не нашла ее и на скамейке у дома, где она часто читала. А тем временем из большой комнаты доносилось заунывное, выворачивающее душу песнопение. Рокоссовская незаметно вошла в полуоткрытую дверь затемненной комнаты, и кровь у нее прилила к лицу. Рядом с Тимофеем Ивановичем стояла ее Ада и самозабвенно, страдальческим голосом пела: «Если путь мой темен, враг идет с грозой. Все же слышу ясно, я, дитя, с тобой, лик его на небе буду видеть я, буду петь там вечно, не оставь меня». Лицо дочери и глаза дышали каким-то странным вдохновением, которого никогда она за ней не замечала. Когда протяжные голоса хором подхватили песню, Рокоссовская не выдержала и незаметно вышла. В течение нескольких дней мать уговаривала, просила, убеждала дочку не ходить больше на собрание баптистов и порвать с ними все отношения, но та стояла на своем. «Мама», — говорила она, — «нет другого пути, чтобы обрести спасение. Со мной бесполезно разговаривать на эту тему. Я все равно буду с ними. Там, на небесах, открыта книга жизни. Придет перекличка, и если мы в этой книге не записаны, то в Царство Божие не попадем». Рокоссовская выяснила, что исподволь почти ежедневно, когда мать с утра до вечера была занята в школе, Лузан проводил с Адой беседы, и его слова легли на благоприятную почву. Открытая и добрая душа ребенка приняла баптистские догмы за истину. Она пыталась поговорить с духовным наставником баптистов, но тот неизменно отвечал: «Юлия Петровна, не берите грех на душу. Господь полюбил вашу дочь. Как дышит в семени цветок, а дерево в зерне, так и Бог живет в вашей дочери». Рокоссовская вынуждена была написать родному брату в Новосибирск, чтобы он принял их. Она разыскала его только несколько недель тому назад и знала, что брат после 10 лет лагерей — это он воевал на стороне атамана Семенова, а потом перешел со своей сотней в ряды Красной армии — стал инвалидом. Другого выхода у нее не было. Она могла потерять дочь. В мае Рокоссовская получила письмо от брата, который согласился принять их в свою семью. Учителя собрали денег на дорогу, и Рокоссовские с разрешения коменданта выехали в Новосибирск. Ада попала в совершенно другую обстановку и вскоре забыла о своих увлечениях. Юлия Петровна устроилась работать на почту и в июле 1942 года написала обстоятельное письмо в генеральный штаб, где сообщила свой адрес и просила его передать на фронт мужу. В это время уже вовсю гремело имя Рокоссовского в газетах и по радио. Она могла бы узнать о муже и раньше, но в семьях баптистов не читали газет и не слушали радио.